чи дочки сіньки. Вони говорили, що вона способна на чудовищну грубость своїми, які її дорогі і близькі. Слідувало, однако, подвести черту. І поскольку я к тому времени сполна изучил все його чорні ауры і прочие мани і приманки, то решил прекратить наши встречи. Часть шестая. В тот вечер, когда Зе сказал мне о смерти Синьки, я возвращался после 11 в двухэтажный коттедж, который делил по горизонтали со вдовой почетного профессора. Подойдя к крыльцу, я взглянул с чувством тревожного одиночества на две разновидности тьмы в двух рядах окон. Мрак, отсутствие и сумрак сна. Я мог справиться с первым, но не мог последовать второму. Мое ложе не давало мне ощущения безопасности. Его пружины лишь будоражили расходившиеся нервы. Я погрузился в сонеты Шекспира и поймал себя на идиотской проверке первых букв в стихах с целью выяснения, какие сакраментальные слова могут они образовывать. Получилась судьба 70-й, атом 120-й. И дважды Тафт, президент США, с 1909 по 1913 годы, 88-131. То и дело, я озирался вокруг, чтобы видеть, как ведут себя предметы в комнате. Начни сейчас бомбежка, вряд ли бы я ощутил нечто большее, чем азарт игрока, и даже испытал бы земное облегчение, так как мое сердце, наверное, разорвалось бы по 2000 в сторону подозрительно поблескивающая склянка на зеркальной полке. Тишина тоже странно сгустилась, будто умышленно соорудив черный задник для нервного припадка, спровоцированного любым слабым звуком неизвестного происхождения. Уличный транспорт вымер. Хоть бы прерывистый рык грузовика по Перкинс-стрит. Дама сверху, доводившая меня до неистовства моментальной поступи каменных ножищ, в дневной жизни она представляла собой щедушное приземистое создание, напоминающее мумифицированную морскую свинку, снискала бы мое благословение прошествия на сейчас в упорную. Я выключил ночник и несколько раз откашлялся, чтобы приободрить себя хотя бы этим звуком. Мысленно сел в проезжавший вдали автомобиль, но меня высадили из него, прежде чем я смог погрузиться в сон. Затем начался и прекратился по причине, как я надеялся, скомканного и выброшенного листка бумаги, распустившегося, как злонравный упрямый ночной цветок, шорох в корзине для бумаг. И ночной столик отозвался тихим скрипом. Это было так похоже на Синтию. И именно сейчас устроить дешевый балаган с полтергейстом. Я решил побороться с Синтией. Обозрел в уме всю новейшую эпоху поскрипываний и привидений, начиная с постукивания в 1848 году в деревушке Гайдсвилл, штат Нью-Йорк, и кончая гротескным феноменом в Кембридже, штат Массачусетс. Вспомнил голеностопный сустав и другие анатомические кастаньеты сестричек Фокс, как они описаны университетскими мудрецами из Буффало, таинственную идентичность хрупких отроковиц в умелом Эдворте или Теодворте, порождающих те природные аномалии, что и в древнем Перу, обдуманные викторианские оргии с розовыми лепестками, сыплющимися с потолка и аккордеонами, растягивающимися под всплески собственной священной музыки. Вспомнил профессиональных самозванцев, выплевывающих изо рта аршин за аршином сырое полотно мистера Дантона, величественного супруга дамы медиума, отказавшегося подвергнуться личному обыску по причине несвежего нижнего белья, представителя Альфреда Рассела Уоллеса, наивного натуралиста, не способного поверить, что бледный силуэт с голыми ступнями и непроколотыми мочками ушей, предъявленный ему на приватном шабаше в Бостоне, и есть чопорная мисс Кук, которую он только что видел спящей в углу за занавеской, все в черном, в зашнурованных ботинках и серьгах. Был других испытателей, невзрачных и щуплых, а, впрочем, довольно бойких и сообразительных малых, обхвативших руками и ногами Эвсапию, огромную пухлую старуху, пропавшую чесноком, которая все же умудрилась обвести их вокруг пальца. Наконец, конфужного скептика-фокусника, получившего указание от духа проводника очаровательной юной Марджери, не заблудиться в подкладке ее халата, но следовать вдоль левого чулка, что он и проделал, пока не достиг голой ляжки на теплой коже, который набрел на телепластическую массу, оказавшуюся на ощупь удивительно похожей на холодную нарисованную свиной печенку. Часть 7. Я обращался к материи и к ее площадям, чтобы развеять и преодолеть смущавшие меня упорство материальной жизни. Увы, эти волхвования только увеличили мой страх перед призраком Синтии. Запоздалое умиротворение наступило с зарей, но когда я соскользнул в забытье, солнце через желтую сторку просочилось в сон, который был странно наполнен Синтией. Это меня разочаровало. И безобразной тетрадкой дневного света я сказал себе, что уже много вышло. Она — живописец алмазно четких подробностей. А тут такой сумбур. Я лежал в постели, обдумывая сон, и прислушиваясь к воробьям снова. Кто знает, записанные на пленку и прокрученные назад, эти птичьи голоса не станут ли человеческой речью, а смысленными словами, так же, как те становятся щебетанием, когда повернуты вспять. Я попробовал рассмотреть свой сон в обратном порядке по диагонали сверху снизу, отчаянно пытаясь вычленить нечто синтеевидное в нем, нечто странное и мистерическое, содержащееся там. Сознательно обнаружить смысл узких льдинок крайне интересно. Отстранить тень. Синий тон из-под воли изменится. Стоянка четко чернеет и красуется. Отъедешь тихо, минуешь ельник, наледь, яму, свернешь испорченным бредом истовым любовный лепет окрыв тиха. Сосульки от Синтии. Счетчик от меня. Сибилла. 1951. Ланс. 61. Имя планеты, если предположить, что она его уже получила, не имеет значения. С точки ближайшего противостояния она, возможно, отделена от Земли таким же количеством миль. Сколько лет можно насчитать между нынешней пятницей и возвышением Гималаев? Миллионы раз больше среднего возраста читателя. В телескопическом поле зрения фантазии, через призму слез, все конкретные детали явлены ею. Не более ошеломительны, чем особенности известных планет. Розовый шар, инкрустированный сумрачными прожилками. Кого она? Один из бесчисленных объектов, добросовестно вращающихся в беспредельном и непрошенном ужасе проточного космического пространства. Марины моей планеты, не являющиеся морями, и ее лапусы, не являющиеся озерами, допустим, тоже получили название. Некоторые, возможно, еще более нелепые, чем имена садовых роз, другие еще более произвольные, чем фамилии их исследователей. Ибо если прибегнуть к примерам, то фамилия астронома Лампадоса так же удивительна, как фамилия энтомолога Паркера. Но в большинстве случаев в таком эпическом стиле, что способно соперничать с обольстительным и порочным очарованием местности, встречающихся в рыцарских романах. Ибо наподобие того, как за нашими дубками и горками скрывается бувная фабрика с одной стороны железнодорожных путей и ржавый ад автомобильной свалки с другой, все эти соблазнительные Аркадии, Эллады и Андромеды на картах планет также могут оказаться мертвыми пустынями, лишенными даже лопухов, украшающих наши пустыри. Селенологи подтвердят это, хотя их линзы посильнее наших очков и биноклей. В данном случае, чем больше увеличение, тем больше пестроты и зернистости на поверхности планеты. Так ныряльщик взирает на мир над головой сквозь толщу воды. И если некоторые взаимосвязанные приметы подозрительно похожи на узоры из линий и лунок на доске для китайских шашек, давайте назовем их геометрической галлюцинацией. Я не только решаю эту слишком определенную планету какой-либо роли в моем повествовании, роли, которую каждая точка и запятая должны играть в рассказе, но представляете мне чем-то вроде карты звездного неба, но также отказываюсь от всяких технических пророчеств, которыми, по уверению журналистов, ученые делятся с ними. Разговоры об успехах радиостроения не по мне. Не по мне управляемые искусственные спутники, обещанные Земле посадочные и стартовые площадки для космических кораблей. гравитации, как стали соревновательного ража искусственной гравитации флаг.